Это случается только с одной рукой? Нет, бывает и с другой. Я заметила, что это чаще бывает, когда сплю на боку. Я долго осматривал руки, плечи и надплечья. Полностью обследовал состояние нервной системы. Все было в порядке, и артериальное давление тоже в пределах нормы. Все дело, по всей видимости, в том, что во время сна, особенно на боку, ключица немного сдавливает крупный артериальный сосуд, через который кровь поступает ко всем тканям руки. И из-за недостаточного кровоснабжения временно страдают и нервы, и мышцы. Когда кровоснабжение восстанавливается, все проходит. Я посоветовал привыкнуть спать на спине, а также чаще менять положение в кровати. Прописал легкое сосудорасширяющее средство, витамин ПП, никотиновую кислоту, по одному дроже 3 раза в день в течение месяца. И состояние скоро нормализовалось. Я рассказал типичный случай. Подобные нарушения чаще бывают у женщин. Ощущения при этом заболевания крайне неприятные, но никакими серьезными последствиями они не угрожают. Однако в других случаях последствия временного нарушения кровоснабжения нерва бывают более серьезными. Как-то в клинику одновременно поступили 2 женщины с абсолютно одинаковыми признаками заболевания. Да и возраст их был примерно один и тот же, около 35 лет. У этих женщин на фоне полного благополучия вдруг отказали стопы. Ступни обеих ног беспомощно свисали. Если свисающую стопу поднять рукой, то больная могла преодолеть сопротивление ладони и опустить ее. Но вот поднять... Мы уже раньше видели подобных больных, поэтому каждый из них был задан вопрос. «Вы работали на корточках?» Так и было. Обе они долго трудились в огороде, именно на корточках. Дело в том, что нерв, ответственный за мышцы, поднимающие стопу, проходит в подколенной ямке, так же, как и сосуды, питающие его. У некоторых людей нерв и сосуды устроены чуть по-особому, и длительное сидение на корточках приводит к нарушению кровоснабжения нерва. К счастью, это встречается редко. Мне пришлось столкнуться и с другим вариантом такой травмы. Девушка забралась на перекладину и долго сидела на ней. Местом опоры при этом были именно подколенные ямки. Результат тот же. Лечение в этих случаях протекает всегда длительно, несколько месяцев, иногда до года и более. Так что если приходится долго сидеть на корточках, и вы начинаете чувствовать, как затекают ноги, немедленно перемените позу, встаньте, походите. Сходные нарушения могут быть и в области плечевого пояса, при длительном ношении тяжелого рюкзака на очень узких лямках, веревочки. То, о чем я только что рассказал, в конечном счете поражение периферических нервов, обусловленное внезапно наступившей недостаточностью кровоснабжения. Оно является вторичным, как бы опосредованным. Но, как читателю уже, наверное, ясно, случается и первичное травматическое поражение нерва вследствие сдавления, ушиба или резкого охлаждения. Кроме того, бывает, что страдает не один какой-либо нерв, а целая группа, когда поражается сразу много нервов или хотя бы ограниченное их число, заболевание так и называется – полиневрит, от латинских слов «поли» – множество и «неврит» – воспаление нерва. Поражение одного нерва обозначается как «неврит».